Дорогие радиослушатели, мир Божий всем вам! Читаем сегодня один стих из Евангелия от Матфея, 24 главы и стих 14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». 24 глава Евангелия от Матфея является пророческой главой. Важно отметить то, что эти пророчества были произнесены самим Господом Иисусом Христом во время Его пребывания здесь на земле. Эти пророчества говорят о событиях, которые будут признаками второго пришествия Христа на землю и которые будут сопровождать это пришествие Царя Царей. Эти события будут также предвестниками конца времени существования людей на этой земле и самой земли. Наши мысли мы хотим сосредоточить на этом одном стихе 14, где говорится о проповеди Евангелия Царствия. А поэтому нашей темой сегодня и будет Евангелие Царствия и ее проповедь. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец, сказал сам Христос. Конец, о котором говорил Христос, означает конец периода благодати Божией. Это то время, которое дано Богом для проповеди Евангелия, чтобы все люди могли его услышать и спастись. Но это также предвозвещение и конца существования нашей планеты. Сегодня уже многие из этих предсказаний осуществляются, свидетельствуя о чем-то серьезном, что ожидает нашу планету. И даже ученые начинают беспокоиться о том, что есть много признаков близкого конца этой Земли и жизни на ней. Наши технические достижения помогают приближению этого конца. Но слава Богу, что не оставил верующих в Него людей без надежды и без обетования, что Он сотворит новую землю и новое небо, где спасенные народы будут вовеки наслаждаться радостной жизнью и общением со своим Спасителем. Поэтому проповедь Евангелия имеет очень важное значение для всех живущих на земле. И Господь позаботился, чтобы она, то есть эта проповедь, достигла всех людей. Порассуждаем теперь о некоторых важных мыслях из нашего этого стиха. Первое, на что мы желаем обратить наше внимание и ваши, дорогие друзья, это Евангелие Царствия. Что оно из себя представляет и что оно дает человеку, верою принимающего это Евангелие? Все мы каждый день получаем какие-нибудь известия устно, по телефону или через письмо, телеграмму и так дальше. Эти вести бывают хорошие и радостные, а также бывают и плохие, печальные. Недавно я ночевал у своих верующих друзей здесь, в Канаде, в Британской Колумбии, и ночью позвонил телефон из Австралии, который сообщил моим друзьям о сердечном припадке у отца моего друга. Эта весть не дала им больше спать в ту ночь. Иногда и радостная весть может отобрать у нас сон. Евангелие Царствия тоже является вестью с неба для живущего на земле человека-грешника. И это самая лучшая весть из всех, которые человек когда-либо получал в прошлом или получит еще в будущем. Евангелие – это весть о возможности спасения для погибшего грешника через заслугу и жертву Иисуса Христа. Писание – и практика нашей жизни говорят нам, что мы все грешники, что на земле нет ни одного праведного человека, и поэтому все мы обречены на вечную погибель. А здесь весть о том, что все могут спастись, покаявшись в своих грехах. Так что это радостная весть для всех людей, живущих на этой земле. А поэтому она и будет проповедана всем людям, потому что Бог любит всех людей и желает, чтобы все они покаялись и жили вовеки в Его Царстве. Евангелие есть весть о чудном Царстве Христа на этой земле, уставший от войн, ураганов, землетрясений, засух, загрязненной окружающей среды и всех других бедствий, которые больше и больше начинают беспокоить живущих на земле. Вот на такой земле Христос устроит свое царство и покажет людям, что именно на этой земле можно жить прекрасно, мирно и в полном изобилии всего нужного для человека. Только для этого надо, чтобы правда воцарилась здесь, на этой земле. Второе – это особенности этого царства. Это царство будет осуществлением той субботы, о которой говорит Библия. То есть это будет царство настоящего покоя, что и означает слово «суббота». Оно будет продолжаться 1000 лет здесь, на этой земле, а потом продолжится для спасенных на новой земле. Это царство будет всемирным царством и царством одного царя Иисуса Христа. Это Он его устроит, и Он же будет его главным и вечным царем. Но важно здесь заметить, что это будет также царство царей и священников, потому что в него войдут только верующие в Иисуса Христа люди, а они все названы царями и священниками, как читаем в первой главе Откровения, где говорится так: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу, слава и держава во веки веков. Аминь». Дальше это царство в основном будет для Израиля, который примет своего Мессию, обратившись к нему, но в нем будет множество царей из язычников, потому что Церковь Христова сегодня строится из всех народов, которым и проповедуется это Евангелие, а эти спасенные названы как раз царями и священниками. Это будет удивительное царство. Видите ли, евреи не узнали и отвергли своего Мессию, то есть своего царя. И он обратил свое Евангелие к язычникам. Писание говорит, что ожесточение в Израиле произошло отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И тогда Бог опять будет иметь дело с израильским народом. Бог никогда не теряет. И все эти обращенные язычники и будут как раз этими царями и священниками в этом царстве. Потом это царство будет царством новых тварей. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе стихе 17 сказано, что «кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Это говорит о возрождении тех, кто попадет в это царство. А без жертвы Христа это невозможно. Поэтому Христос умер за грехи всех людей, и этим дал возможность всем людям войти в это царство. Там будет также много отказников. Это новое слово, которое сегодня так часто употребляется в Советском Союзе. Это люди, которые думали войти туда другим путем, но они горько будут плакать, потому что без рождения свыше, которое совершает Бог при покаянии человека, туда никто не войдет. Это то, что сказал Христос верующему еврею Никодиму, о чем записано в 3 главе Евангелия Иоанна. Мы продолжим эти рассуждения в следующей беседе, но сегодня эта проповедь об этом чудном царстве звучит и через эту передачу. Она приглашает всех вас, дорогие друзья, покаяться и наследовать это чудное царство Христово. О, как бы хотелось, чтобы Господь помог всем вам сегодня быть серьезными, чтобы в один прекрасный день я и вы очутились в этом чудном царстве, где бы мы могли все встретиться вместе и там совместно прославить этого чудного царя, Господа Иисуса Христа, который своей жертвой, своей смертью, своей жизнью приобрел для нас возможность войти в это царство. Да благословит всех вас Господь, дорогие друзья!